Гарри ощутил у себя в кармане что-то очень тяжелое. Каким-то образом, каким-то невероятным образом камень оказался у него. «Ну и что?» — нетерпеливо спросил Квиррел. «Что ты там видишь?» Гарри собрался с духом. «Я вижу, как я пожимаю руку Дамблдору», — выпалил он, стараясь врать поубедительнее. «Я выиграл для Гриффиндора соревнования между факультетами». Квиррел снова выругался. «Отойди отсюда!» — скомандовал он. Гарри шагнул в сторону. Камень оттягивал карман, и Гарри спросил себя, не попробовать ли ему убежать. Он не успел сделать и 5 шагов по направлению к двери, когда до него донесся резкий голос. Гарри обернулся и понял, что Квиррел каким-то образом умудряется говорить, не раскрывая рта. «Он врет! Он врет!» «Поттер, иди сюда!» — крикнул Квиррел. «Говори правду! Что ты там видел?» Квиррел закрыл рот, и тут снова раздался резкий голос. «Дай мне поговорить с ним. Я хочу видеть его лицо, и чтобы он видел меня!» «А, повелитель, вы еще недостаточно сильны!» — запротестовал Квиррел. «У меня достаточно сил!» — отрезал резкий голос. «Для этого вполне достаточно!» Гарри чувствовал себя так, словно снова попал в дьявольские силки. Он словно прирос к месту и был не в силах пошевелиться. В оцепенении Гарри смотрел, как Квиррел начинает разворачивать свой тюрбан. Наконец ткань упала на пол. Без нее голова Квиррела, сильно уменьшившаяся в размерах, выглядела как-то странно. И тут Квиррел медленно повернулся к Гарри спиной. Гарри готов был завопить от ужаса, но не смог выдавить из себя ни звука. Там, где должен был находиться затылок Квиррела, было лицо. Самое страшное лицо, которое Гарри когда-либо видел. Оно было мертвенно-белым. Вместо ноздрей узкие щели, как у змеи. Но страшнее всего были глаза. Ярко-красные и свирепые. «Гарри Поттер!» прошептало лицо. Гарри попытался отступить назад, но ноги его не слушались. «Видишь, чем я стал?» — спросило лицо. «Всего лишь тенью, химерой. Я обретаю форму, только вселяясь в чужое тело. Всегда находятся те, кто готов впустить меня в свой мозг и свое сердце. Кровь единорога сделала меня сильнее. Ты видел, как мой верный Квиррел пил ее в лесу. И как только я завладею эликсиром жизни, я смогу создать себе свое собственное тело. Итак, почему бы тебе не отдать мне камень, который ты прячешь в кармане?» «Значит, он все знает». Гарри внезапно ощутил, что к нему вернулись силы, и, спотыкаясь, попятился назад. «Не будь глупцом!» — прорычало лицо. «Лучше присоединяйся ко мне и спаси свою жизнь, или ты кончишь так же, как и твои родители. Они умерли, моля меня о пощаде». «Лжец!» — неожиданно для самого себя крикнул Гарри. Квиррел приближался к нему. Он шел спиной вперед, чтобы Волан-де-Морт мог видеть Гарри. На белом лице появилась улыбка. «Как трогательно!» — прошипело оно. «Что ж, я всегда ценил храбрость. Ты прав, мальчик. Твои родители были храбрыми людьми. Сначала я убил твоего отца, хотя он отважно сражался. А твоей матери совсем не надо было умирать. Но она старалась защитить тебя. А теперь отдай мне камень, чтобы не получилось, что она умерла зря!» «Никогда!» Гарри метнулся по направлению к двери.